что старый хрен начнет его обманывать, охмурять, сбивать со следа. Ишь, куда увел, в какие дебри. «Я бы все-таки хотел», — сказал Алексей ледяным тоном, доставая блокнот из кармана куртки. «Погодите, успеете», — с ладошкой остановил его Антон Кузьмич. «Извините за личный вопрос, но он имеет отношение к нашей дальнейшей беседе. Вы кто, историк? То есть я понимаю, что вы журналист по роду занятий, но я имею в виду специальную подготовку. История?» Алеша растерялся, не зная, что ответить. Не мог же он признаться этому хитрому старикану, что он пока еще никто, едва перевалил на второй курс. Впрочем, ведь каждый студент, избирая для себя институт и факультет, уже этим первоначальным шагом достаточно четко определяет свою специальность, свою линию жизни. Так что незачем прибедняться. «Нет, я филолог». «Вот и прекрасно», — обрадовался дедовик. «Это именно то, что нужно. Никто другой не сумеет понять меня лучше, чем вы. Так послушайте, Алексей Николаевич». Он выдержал долгую и значительную паузу. И опять Алексей услышал, как шумят на безветрие вековые сосны. «Стало быть, разворошили мы старину, залезли в XVIII век, нужда заставит, и не туда полезешь». «И как, по-вашему, отчего в XVIII веке Пычемскую плавильню поставили именно здесь? Чем прельстились? Ведь пусто место, ну, лес хороший. На уголь жечь, так ведь лесу в этих краях везде достаточно. Ну, само собой, озеро, так и воды на севере повсюду хватает». «Значит, руда», — подсказал Алексей Рыжов. «Верно. Такое хозяйство всегда ставили прямо на руде, а не возили ее за 3-9 земель, как нынче. Нам руду издалека возят, железной дороги нет, вот и хиреет Пычем. Чему тут удивляться?» — проворчал дедовик. «Но заметьте, когда купцы из Великого Устюга завели тут плавильню, местные руды были уже известны и порядком выпотрошены. До них постарались, притом задолго. А кто?» Антон Кузьмич улыбался загадочно. «Не знаю». «Не знаете, конечно. Даже наши академики почтенные, те не знают, либо не хотят знать. Вы о древней чуде слыхали?» «Да», — подтвердил Алеша. Теперь он догадался, зачем главному инженеру завода потребовалось расспрашивать о его далеко не законченном высшем образовании. «Это я знаю». «А что вы знаете?» «Ну, что жила, что была, была да сплыла. А куда она делась?» «Чуть под землю ушла, живьем закопалась». «Это как же? Ну, как вы себе это представляете?» «Она чуть с врагами сражалась, отступала, уходила в глухие леса, а там, когда уже некуда было деваться, некуда отступать дальше, они, чудины, рыли глубокие ямы, прятались в них, а крыши этих землянок подпирали столбами, сидели там затаясь. И если враги приближались, находили их, то они вышибали подпорки и сами себя под землей хоронили, закапывались живьем». «Вот так», — заключил Алексей. «А вам об этом откуда известно?» «Так гласит предание, молва гласит, и в летописях то же самое, чуть под землю ушла». «Красивая сказка», — хмыкнул усый дедовик. «Но я читал, что ученые находили эти чудские могилы, осыпи, глубокие ямы, в них трухлявые столбы, а там скелеты. Скелеты много. Наверное, это правда. Это похоже на правду». «Похоже, конечно. Хотя слишком много неясностей. Например, кто были враги? Ведь в тех же летописях, а я их читал, Алексей Николаевич, специально занимался, там прямо сказано, что чудь вместе с Русью, вместе с вещим Олегом на Царьград ходила щит на врата вешать, да и не раз. Кто же враги? Татары? Нет, чуть вместе с волжскими болгарами поначалу отбила нашествие и не пустила орду. А позже ордынцы в северные земли не совались. Тут были новгородские владения, а с Новгородом они предпочитали ладить. Опять не получается. Да и как же целый народ мог себя в ямах схоронить? Чушь, извините, ерунда, небывальщина. Но ведь нашли эти ямы. Ямы? Да, нашли. — охотно согласился Антон Кузьмич. — Если угодно, я и сам их находил. Я ведь товарищ Рыжов, старый бродяга. Всю Сибирь, весь Урал своими ногами исходил. На магнитке домно задувал, кузнецк строил.